Глава 5. Обратная сторона медали. «Ну, и сколько мы еще будем искать?» — недовольно проворчал Храд. «Задрало уже?» «Сколько надо, столько и будем», — огрызнулся Санти, в очередной раз активируя заклинание поиска населенных миров. Отправиться рано утром, как хотели, не получилось. Найти Эгрегора за пределами новой шестерки миров, в которую с недавних пор входил Элиан, мир, а не основатель, оказалось на удивление сложно. Точнее, их просто не было, что значило, что не было разумных существ. Только однажды напоролись на расу огромных богомолов, но иметь с ними дело никто не пожелал, слишком разное мышление, не говоря уже о морали. С тех пор прошло еще 2 часа, но населенный мир так и не был найден. Храд с Тенувиэлем места себе от скуки не находили, но под строгим взглядом Лека учинить что-либо не решались. С наставником шутки плохи, отходит палкой так, что мало не покажется. Иннет увлеченно читал очередной толстенный фолиант, иногда отвлекаясь на то, чтобы поучаствовать в поиске, когда Санти или Лек уставали. Девушки о чем-то шептались и формировали какое-то странное заклинание, назначение которого ни один из парней не понимал. «Заскучали, гаптовое семя?» Санти повернулся к подначивающим друг друга эльфу с орком. «Давайте вы поищите, мы уже подустали». Обрадовавшись хоть какому-то занятию, Храд, кивнув Тенувиэлю, перехватил по мысли связи координаты последнего мира и создал плетение поиска. Перед внутренним взором начали сменяться картины разных миров. Первый орк увидел ледяную планету неописуемой красоты по холодным равнинам, которые бродили мохнатые приземистые звери с красными глазами. Явные хищники, на кого они охотятся, было совершенно непонятно. Следующим Храд обнаружил полностью покрытый водой мир. Потом сплошную пустыню. Потом несколько самых обычных планет, кишащих жизнью, но, увы, неразумной. Ощутив рядом эльфа, орк дал тому возможность подключиться к его плетению. Затем они дружно решили сделать то, за что Лек или Санти точно надрали бы обоим уши, пропустили множество миров, уйдя куда-то в сторону, причем наобум. Взглядом открылась довольно приятная на вид планета. Вслушавшись в ее ментальное пространство, побратимы в один голос выдохнули. «Есть! Мощный Эгрегор!» «Отлично!» — обрадовался Санти. «Наконец-то!» Все 12 объединили мысли и принялись сканировать неизвестный мир. Ничего необычного обнаружить не удалось, примерно уровень Элианской империи 1000 лет назад. Магия довольно развита, но ограничена какими-то непонятными рамками. Маги пользуются накопителями энергии в виде подвесок. Но при этом существуют самобеглые коляски, странное оружие, стреляющее маленькими стальными шариками, иногда взрывающимися. Но войн, как ни странно, нет, невзирая на существование множества государств. К сожалению, понять многое через сканирование было просто невозможно, да и вероятностника обнаружить без перемещения в тот мир нельзя. «Идем?» – нетерпеливо спросил Храд. «Сначала отыщем безлюдное место», – возразил Лек. «Там узнаем, есть ли в мире вероятностный маг. Если нет, то нечего там делать, пойдем дальше». Как ни странно, найти местность, где никого не было, оказалось нелегко. Все пространство планеты было буквально утыкано однотипными деревнями и хуторами. Городов как раз имелось мало, всего около 20, что весьма удивило императоров, да и девушек тоже. «Тут что-то не так», — задумчиво произнесла Элия. «Очень странно. При этом каждый город стоит на источнике силы». «Откуда ты взяла?» — насторожился Лек. «А вы разве не видели? Я сразу заметила». «Я тоже заметила», — подтвердила Раха. «И я», — сообщила Шен. «Да все, по-моему, заметили», — присоединилась к подругам Тайка. Остальные согласно кивнули. Император удивленно переглянулись между собой. Ни один из них ничего подобного не обнаружил. Теперь становилось ясно, зачем девчата нужны в этом походе. Они видели то, чего не видели сами 5. «Спасибо, что сказали», — медленно наклонил голову Санти. «Ладно, перемещаемся». Создание межмирового портала много времени не заняло, и через несколько минут 12 путников стояли на поляне в довольно-таки темном лесу, вокруг которой росли искорёженные, явно больные деревья. Трава была жухлой и невысокой. Из чащи то и дело раздавался какой-то гнусавый вой. Иногда слышался омерзительный клёкот, похожий звук исходит только из перерезанного горла. «Птички поют», — осклабился Храд. «Спаси единый от таких птичек», — поёжился Тенувиэль. «А может, они вкусные?» — продолжал ехидничать орк. «Хватит вам!» — оборвал пикировку Лек. «Не стоит терять времени». Он сформировал показанное первым императором плетение и отпустил его. «Имеется маг», — подался вперед Эннет, когда плетение завершило работу. «Причем не слишком далеко, 1003 верст отсюда. Сейчас просканирую точку выхода». «Смотри только, чтобы людей там не было, нам неприятности с местными не нужны», — предупредил Лек. «Дархотова копыта!» — выдохнул граф. «Маг в городе. Что делать?» «Перемещаться туда и искать», — ответил Санти. «Но всем вместе соваться не стоит, мы не слишком похожи на простых обывателей. Надо найти местечко неподалеку от города, где можно разбить лагерь. Желательно в лесу или хотя бы в роще». Эннет кивнул и продолжил сканирование. На сей раз подходящее место нашлось быстро, правда, подходящим его можно было назвать с большой натяжкой. Чахлая рощица в верстах в трех от городских стен. И мутные ручьи, текущие между выложенными кем-то камней. Но люди там не появлялись уже недель две, как минимум. Однако тихо-мирно уйти из леса путники не успели. Из чащи вырвалось несколько поджарых зверей, похожих на огромных, покрытых болячками гиен с вытянутыми мордами. «Самоубийцы!» — расплылся в широкой улыбке Храд, обнажая картаги. Остальные даже не пошевелились. Орк смазался в вихрь, метнувшийся между зверями, и через несколько мгновений все было кончено. Только разрубленные на куски тела, орошая жухлую траву кровью, распространяя зловоние, подергивались в агонии. Храд привычным движением отряхнул картаги, тщательно вытер их куском войлока и спрятал в ножны. «Что-то ты медленно», — заметил Лек, — «надо бы тебя еще погонять». «Дык я просто удовольствие проливал», — смутился орк. «Чтобы больше такого не повторялось», — нахмурился горец, — «бой — это не удовольствие. Ладно, перемещаемся». Впереди возникло туманное облачко портала, в которое все путники по очереди вошли. Первым следовали Лек и Санти, затем девушки, последними были Эннет, Храд и Тюнвиэль. Такой порядок движения они заранее оговорили. Поляна оказалась вполне приемлемой для устройства лагеря, который эльф скрыл магией своего народа. Никто не мог обнаружить лагерь перворожденных, если те этого не хотели. Разве что сильные маги. Не раз в прошлом враги эльфов прочесывали леса в поисках ушастых, но ни разу не находили. Любые тропы уводили в сторону от их стоянки, а глаз не мог зацепиться за что-либо. Именно так Тинувель и скрыл своих друзей от чужого внимания. «Всем идти нельзя», — заметил Эннет. «Думаю, отправимся втроем. Здесь ни эльфов, ни орков нет, а маги имеются. Могут и заклинуть за личину. Да и нам сначала надо будет из-под тишка понаблюдать за местными, чтобы преобразовать комбинезоны в привычную им одежду». «А мы», — возмутилась Шен, — «почему мы должны сидеть тут сиднем?» «Вы на себя посмотрите», — хмыкнул Лек. «Не уверен, что женщины такой внешности не привлекут внимания. Вряд ли такие красавицы здесь свободно разгуливают по улицам. Сначала нужно разведать обстановку. Неизвестно, сколько времени займут поиски вероятностника. Мы знаем только, что он в городе, а там десятки, если не сотни тысяч живут». «Хорошо, мы подождем», — согласилась довольна комплиментом шестая. «А чтобы времени не терять, потренируйтесь», — ехидно ухмыльнулся горец. «Это всегда полезно». И, провожаемый семью возмущенными женскими взглядами, поспешил скрыться в портале. Следом ринулись Санти с Эннетом. Из портала вышли под заклинанием невидимости невдалеке от дороги, по которой катилось несколько влекомых быками телег, нагруженных тушами каких-то животных и странного вида овощами. Побратимы поспешили спрятаться за чахлыми кустами у обочины. Лек тоже ухитрился вступить в продукты чьей-то жизнедеятельности и шепотом грязно выругался, принявшись обтирать испачканный сапог об траву. Видимо, эти кусты часто использовались возницами по совершенно определенному назначению. В этот момент мимо проскакали трое всадников. «Это что за звери такие?» – изумился Нед. «Ну и ну». Животные, на которых ехали всадники, действительно не были ни на что знакомые и похожи. Длинные шеи, маленькие головы, широкое двугорбое туловище, большие плоские копыта. Они то и дело гнусно, протяжно орали. Скакали неровно, всадников мотало из стороны в сторону, но те явно умели удержаться в седлах, а только время от времени чем-то напоминающим стек хлестали своих зверей по крупам. Те, судя по зубам, явно не являлись травоядными. «Да уж», — покачал головой Лек, — «кататься на таких удовольствие небольшое. Ну ладно, все видели, как одеты всадники?» «Ничего необычного», — пожал плечами Санти. «Штаны, рубахи и простого покроя куртки. Но ткань добротная даже на вид, в отличие от одежды крестьян». «А картаги?» — поинтересовался Нед. «Всадники были вооружены. Но ножны на поясе, а у нас за спиной. Лучше скроем магией. Ауры тоже заглушим, мало ли какие у них на входе в город проверки. Может, там маг сидит, а мы не знаем их возможностей». «В таком случае скрывать картаги магией глупость», — заметил граф. «А вдруг обнаружат?» «Знаешь, ты прав», — прикусил губу скоморох. «Ладно, обратят внимание, будем думать». «Или резать», — меланхолично добавил Эннет. Лекс с Санти покосились на аристократа, но предпочли оставить последнее замечание без комментариев. «Вполне возможно, что придется, хоть и не слишком хочется». Преобразовав комбинезоны в местную одежду, на деле они остались теми же боевыми комбинезонами, побратимы вышли на дорогу и, обходя кучи навоза, двинулись к виднеющимся вдали воротам. По мере приближения становилось ясно, что охраняют город всего два стражника, вооруженных короткими копьями с листовым наконечником. Без кирас и шлемов, только в кожаных нагрудниках, полностью лысые, в отличие от проезжающих и проходящих мимо людей. «Слушай, какие-то они все одинаковые», — задумчиво произнес Энет, незаметно поглядывавший на местных. «И никто не улыбается?» «Может, не принято показывать чувства?» — пожал плечами Лек. «Не надо спешить с выводами. Кстати, если спросят, откуда мы, что говорить?» «Ну и вопрос у тебя», — нахмурился Санти. «А ведь могут спросить, гад замызганный, и что делать?» «Идти в кабак», — хмыкнул граф. Остальные, не ожидавшие такого предложения от аристократа в энном поколении, удивленно уставились на него. «А ведь верно», — кивнул Скоморох, — «хоть что-то узнаем. В кабаке у людей языки развязываются». Искомое заведение нашлось довольно быстро. В шагах в 300 от дороги стояло приземистое, крытое соломой здание, довольно большое. У коновязи было привязано полдесятка уже виденных на дороге горбатых зверей, жадно пожирающих из кормушки куски мяса. На дверью висело изображение какой-то птицы, сидящей на кружке. Переглянувшись, побратимы направились туда. Это действительно казалось нечто вроде кабака. Обычная для такого рода заведений стойка, за которой стояла опрятная одетая дюжий детина, была чисто выскоблена. Время от времени кабачик наливал из большого кувшина в кружке что-то пенистое, оранжевого цвета. Посетители расплачивались с ним, бросая на стол квадратные монетки, медные. Но один из добротно одетых людей положил вдвое меньшую серебряную, отчеканенную в виде ромба. Вошедшие побратимы явно привлекли внимание, на них уставились десятки любопытных глаз. И то, что они некоторое время стояли неподвижно, явно не понравилось детине за стойкой. Он нахмурился и повернулся было к похожему на него субъекту, явно родственнику. Но Санти уже потянул остальных к стойке. Недовольство хозяев таверны кабаков он научился чувствовать еще в скоморожьи времена. Одновременно он достал из кармана положенный туда еще на улице маленький серебряный брусок. «Возьмешь серебро?» Санти небрежно бросил брусок на стойку. «Монеты закончились». Кабачик подозрительно посмотрел на него, затем взял брусок и чуть ли не обнюхал его. 40 медиков», — бросил он, и было видно, что это окончательная цена. «Ладно», — махнул рукой Санти, хотя был уверен, что его сильно надули. «Что будете пить?» — из-под лоби посмотрел трактирщик. В этот момент до скомороха дошло, что название местных напитков он не знает. «Три кружки левита», — вмешался вовремя сориентировавшийся Энет, подслушавший разговор сидевших за ближайшим столиком посетителей. Трактирщик забрал из вываленной перед Санти кучки квадратных монет 3 штуки и налил побратим уже виденного ими оранжево-пенистого напитка. Это казалось на удивление неплохой эль со странноватым вкусом. Кольцо-определитель, взятое перед уходом Урахи, не показало вредных примесей, поэтому левит можно было пить без опаски, если не считать того, что напиток оказался довольно-таки крепкий. Побратимы отошли к дальнему столику, сели и создали несколько подслушивающих плетений, распространив их по всему залу. Люди говорили о многом. Об урожае, о том, кто родился, кто женился, а кто помер. Хвастались любовными подвигами. Женщин в кабаке при этом не было ни единой. Еще удивляло, что никто даже словом не обмолвился о политике, словно ее вообще не существовало. Только бытовые темы. И на это сразу же насторожило. «Ребята, тут что-то очень нехорошее», — тихо одними губами произнес он. «Люди вообще не обсуждают власть». «Боятся?» — остро взглянув на побратима Санти. «Но я не чувствую страха». «Я тоже», — согласился Лек. «Нет, не страх это. Ощущение, что им просто все равно». Они снова вслушались в разговоры. Четверо хорошо одетых людей через 3 стола коротко обсудили их самих, подивившись мечам за плечами и вспомнив, что так, по слухам, принято в южных пределах гордики и свин. Один после этого предложил спросить, так ли это, на что второй чуть не замахал на него руками, прошептав, что носящих мечи лучше не беспокоить, еще в Лерас сообщат, а тогда неприятности не оберешься. После чего принялись обсуждать предстоящие скачки на тургах. Насколько поняли побратимы, это были горбатые хищники, на которых ездили местные. «Что ж, нужное мы узнали», — пробурчал Энет. «На первое время хватит». «Нам от этого странного мира нужен только маг вероятности», — напомнил Лек. «А так пусть себе живут, как хотят, это не наше дело». Остальные молча согласились, после чего допили левит и покинули кабак, направившись к воротам города. Раха варила походный егерский кулеш, Храд ходил вокруг и облизывался, пахло очень вкусно. Остальных девушек гонял Тинувеэль. Когда дело доходило до тренировок, он становился безжалостным. Недовольно бурчала даже Шен, обещая надрать кое-кому его длинные уши, но тем не менее выполняла все указания эльфа.